Глава вторая. Болота просто не могли быть тихим участком зоны. Здесь всегда что-то шумело, будь то здешняя живность, перестрелки или шепот камышей, провоцируемый касаниями холодного влажного ветра. Но все же даже в самом шумном помещении можно найти укромный уголок, в котором ты будешь в приемлемой тишине и незаметен. Таким уголком на болотах являлась база группировки «Чистое небо», а точнее остатков от той самой группировки, ведь многие были убиты и потеряны в последний день погони за стрелком на ЧАЭС. Те, что были убиты, были утеряны навсегда, а те единицы, которые смогли пережить всю ту кашу, приправленную выбросом вместо варенья, возвращались обратно на ставшую родным домом базу группировки. Время шло, люди приходили и уходили, группировка оставалась в шаткой стабильности, защищая уже не всю территорию болот, а только подход к базе, ведь численность группировки была скудной, да и лидер был совсем не лидером, а профессором. Каланча делал все, что было в его силах, чтобы вернуть группировке прежнюю силу и множественность. Но получалось это откровенно плохо. Кто-то из оставшегося состава просто не подчинялся, а кто-то уходил в лапы ренегатам и, следовательно, в лапы смерти. Все бы так и шло дальше по накатанной колее, если бы в один прекрасный день на базу не явился сам Лебедев, законный лидер группировки. Люди радовались, вот только сам лидер был иным, словно что-то его сломило. Догадываться, что именно, не приходилось. Скольких своих бойцов Лебедев оставил на станции вместе с идеей покорения тайн зоны. Он часами мог недвижимо смотреть в одну точку, стал груб с составом, а вскоре стал самолично убивать собственных бойцов, сокращая и без того редкий штат группировки. Причем делал это из-за всякого рода иногда глупых мелочей, вроде неубранной бутылки или слишком громкой игры на гитаре. Совсем скоро люди стали бояться его. Он перестал быть тем лидером, которого хотелось уважать и которого так не хватало оставшимся в живых бойцам. «Это уже не он», — сказал Холод, облокотившись руками на барную стойку. Его собеседник, Гриша Уш, сидел напротив него и всматривался в небольшую дымящуюся кучку пластмассы. Дымилась она от того, что теперь их могучему лидеру просто перестала нравиться музыка в любых ее проявлениях. И сегодня он решил прострелить маленький приемник, что всегда оживлял своим звучанием отведенное под бар помещение. Командир любил эту песню. «Дело ведь совсем не в музыке», — поддержал разговор Уш. Он был в группировке не первый год, и более того, был одним из тех, кому удалось пережить ту битву в госпитале. Дальше он не пошел, было велено остаться на позиции, а когда грянул выброс, он и его товарищи просто спрятались в самый укромный уголок разрушенного здания. После последовал переход на далекие болота и возвращение на родную базу. Может, он попал под влияние той штуки, которой молятся фанатики? «Нет», — протянул местный бармен. «В таком случае он бы скорее орал про величие монолита, а мы этого за ним не замечаем». «И то верно», — заключил сталкер и направился неспешным шагом в покои лидера, дабы в очередной раз узнать у того, нет ли каких поручений. Основную часть времени бойцы группировки просиживали без дела, травя сталкерские байки и шепотом напевая песни. Сейчас его бравые друзья отослали Гришу к лидеру на ковер, но тот не спешил и поэтому остановился поболтать с Холодом. А потом пришел сам Лебедев, и то, что произошло далее, уже известно. Уж прошел ветхое здание и направился через проходную в комнату, отведенную когда-то давно под покои лидера. Тот неизменно, словно восковая кукла, стоял напротив импровизированного камина, сцепив за спиной руки. Огня не было, даже хвороста никто не думал подкладывать. А Лебедев с упоением всматривался в пустой портал, будто в нем заключен тайный смысл Вселенной. Сталкер робко постучал кулаком о дверной косяк. «Командир», — начал было парень, но мужчина его оборвал, не дав договорить. «Что ты хотел? Заданий на выход нет, вы должны быть здесь». «Но, командир...» Все же Грише удалось вставить в речь лидера часть своей. «Ренегаты занимают все большую территорию и пробираются к нам. Заключением группировки мы ничего не добьемся, а только упустим. Мы должны выходить». «Выход за пределы территории базы сроднен дезертирству. Ты хочешь нас предать?» Лебедев поднял взгляд на пришедшего и внимательно всмотрелся в его лицо. Тоже сделал и уж. Сталкер заметил, что во взгляде лидера не было совершенно ничего, ни гнева, ни грусти, ни какой-либо заинтересованности в окружающем мире. Он был пуст, как тот каминный портал без огня, и выдержать этот пустой взгляд парню не удалось. Он просто покинул покои Лебедева, быстро зашагав на улицу, будто за ним что-то гналось. Проводив взглядом подчиненного, лидер группировки опустился на корточки возле камина, извлек из внутреннего кармана коробок спичек, достал один деревянный мини-брусочек и легким взмахом руки поджег. Вспыхнувшее пламя завораживало, и Лебедев стал всматриваться в него, совершенно забыв о горящей спичке в пальцах. Когда пламя дотянулось до сухой кожи мужчины, обволакивая небольшой участок, лидер группировки резко бросил прогоревшую спичку, и в его глазах на несколько секунд сверкнул тот свет и то соображение, что были раньше. Он непонимающе сощурил голубые глаза и одним махом стянул с ладоней кожаные перчатки без пальцев. «Что за ерунда?» Мужчина всматривался в ладони, что на ощупь казались тверже обычной кожи и обрели мерзкий коричневый оттенок. На ладонях не было видно ни единой венки или жилки. Лишь просматривался через кожу легкий рисунок, напоминающий кольца. Лебедев в панике распахнул глаза и двинулся к двери, как тут же минутное прозрение покинуло его, и он просто вернулся на прежнее место. Коробок со спичками, грубо откинутый мужчиной в дальний угол комнаты, с шумом повалился на деревянный пол, а сам профессор уставился пустым взглядом в такой же пустой портал камина. Небо еще не приобрело своего привычного мрачного вида до конца после очередного выброса, когда мутанты, детища зоны, стали покидать свои норы, увеличив в очередной раз свое количество раза эдак в три, чтобы отправиться на охоту. Как известно, самое крупное количество подобных мутированных образцов находилось всегда на территории Темной долины. Но это совершенно не мешало существовать там бок о бок с ними и людям. Здесь, пожалуй, стоит отметить то, что неизвестно, кто страшнее на самом деле – мутанты или люди. Первые нападут в случае голода или испуга, вторым – все равно, голоден он или нет. Его главная потребность – убивать. Но существовать рядом им было вполне возможно, ведь люди, по сути, те же напуганные звери, и иногда самый жестокий мутант мог подать лапу бывалому сталкеру, когда тот протянет к нему свою крепкую руку. И вот очередная волна мутантов пересекла границу территорий и бурным потоком хлынула на территорию свалки, сметая все живое на своем пути. Блокпост долго еще не успел вернуться на место, но благо ворота были закрыты и возможности пробраться на территорию бара совершенно без труда не имелось. Казалось, ничего не может помешать бегущим зверям. Но звук тяжелого дыхания монстров, словно молния ясное небо, рассек звук автоматной очереди, а следом за ним по территории разнесся и громкий предсмертный рык подстреленного зверя. Далее последовала еще пара громких очередей, И монстры, не успевшие разбежаться, по примеру своих сородичей, тяжелым грузом повалились на мокрую траву зоны, вспахивая отвратительными мордами отравленную почву. Морфей атаковал успевших убежать монстров до тех пор, пока их силуэты не скрылись вдали, и патроны в рожке его АКС не подошли к концу. Окончив стрельбу, парень опустил руку с оружием вниз, устремив дуло Калашникова в бетонный пол полуразрушенного здания барахолки и сощурил карие глаза, всматриваясь в ту сторону, куда только что свернула волна мутантов в панике перед невидимым противником. «Все, путь чист», — заключил сталкер и, закинув за плечо автомат, спрыгнул на крытую шифером крышу подвала, следом ловко скатившись по ней вниз на землю. «Давай, вылазь на свет Божий, гуманист!» Он и так был чист. Спустя пару секунд из самого подвала показалась Роза, крепко сжимающая в руках новенький вал и с укором смотря на напарника. Идея убийства ее явно не устраивала, чему сам Морф только усмехался. «Они бы просто пробежали, и мы бы прошли». Отвечать, чтобы затеять очередной спор о том, что убийства в зоне являются неотложной процедурой, парню не хотелось, ибо за полторы недели пребывания на Ростке в новой компании это уже порядком поднадоело. Сравнить подобное можно было бы с извечными спорами материалистов и идеалистов. Каждый твердо отстаивал свое мнение. Только в данном споре сталкер совершенно точно знал, что прав он. И сдаваться кому-то за красивые глаза и половое расположение не собирался. Поэтому Морфей раздраженно отмахнулся и пошел вперед, в сторону умертвленных им тушек мутантов. «Признай, тебе просто хотелось пострелять». Девушка ловко догнала Морфа и присела на корточки рядом с убитым кабаном, пальцами закрыв тому застекленевшие глаза. «Они даже не знали, что ты есть». «А я знал», — резко оборвал сталкер и рванул рукой вверх, рассекая наточенным ножом воздух, отсекая от мертвой туши мутанта копыта. После подобрал то, свернул в полиэтиленовый пакет и спрятал в свой рюкзак. «Им нужно питаться. Нам тоже, и на это нужно бабло. А на янтаре такие вещи обычно с руками отрывают». Договорив, парень двинулся к следующему мутанту и проделал с ним аналогичную процедуру, более не проронив ни слова. Разговор был логически завершен, убийством было найдено оправдание и не одно, да и возражать смысла никакого не было. Зачем спорить с упрямым человеком, если он все равно останется при своем мнении? Тем более, что оба были достаточно оснащены этим качеством. Среди фраз небольшой перепалки Роза выловила слова про янтарь и замерла. Ей нельзя было туда возвращаться, потому что даже среди ученых есть примерное понятие о дезертирстве. Только мотивы оно имеет немного другие. Например, можно сбежать с важными документами или деньгами лаборатории, и ты автоматически оказываешься в опасности. Также, если ты сбежал по какой-либо иной причине, но знаешь гораздо больше положенного, уровень безопасности твоей жизни спадает совсем на нет, ниже, чем в первом случае. По словам Морфа, было достаточно ясно, что дорога их лежит не вглубь свалки, а назад, к Ростку, и в дальнейшем к базе ученых. А так рисковать девушка не могла. Ноги словно сами подняли ее с земли, и ученая попятилась от места их стоянки. Услышав шорохи за спиной, сталкер обернулся и удивленно посмотрел на Розу. «Ты чего?» Ученая испуганно смотрела на своего напарника и меланхолично перебирала в голове догадки, почему минуту назад еще друг сейчас собрался отводить ее назад. Надоели споры, надоела компания. Роза не понимала этого, но запускать ситуацию не могла, поэтому с каждым продвижением увеличивала шаг. Когда Морфей поднялся на ноги, девушка резко развернулась и побежала в сторону асфальтированного участка дороги. Просматриваем он или нет, было не так важно, как то, что бежать там будет гораздо легче. А бежать приходилось очень быстро, ускоряясь каждый раз, когда звук собственного имени за спиной становился громче, чем полагается говорить в зоне. Морфей нагонял с каждым шагом, и дальнейшая погоня была бессмысленной. Нужно было спрятаться. Так как свалка кишила различными пробоинами, оврагами и укрытиями, место для того, чтобы спрятаться, долго искать не пришлось. Забежав за один из холмов, Роза ловко влезла в торчащую наружу металлическую трубу довольно большого диаметра и провалилась вглубь. Удивлению девушки не было предела, когда яма, в которую вела труба, оказалась небольшой комнатой, отделанной бетонной крошкой, совершенно холодной и темной. «Это могла быть ловушка», мелькнула яркой искрой в светлой голове Розы мысль, и девушка потянулась рукой назад, дабы снять с плеча оружие, но того не обнаружилось, повергнув ученую в отчаянное состояние. Сталкер быстро завернул за поворот холма и остановился, вглядываясь в радиоактивный пустырь. «Ничего». Эта мадама не могла так быстро смотаться без подготовки и с рюкзаком наперевес. Сложил логическую цепочку он, и как только та покинула границы сознания, его взгляд упал на лежащий почти у подножия холма рюкзак светло-болотного цвета, из которого незатейливо выглядывала рукоять вала. Это мог быть чей угодно рюкзак и чье угодно оружие, но было в нем одно яркое отличие, и заключалось оно в следующем. Кусок синей изоленты на совсем новом материале огнестрельного оружия. В день получения сие метки новенький вал пребывал в пользовании у Розы только второй день, и та не могла никак привыкнуть к новому образцу оружия, но выбора не было. Старому вернуться в руки ученой уже не было суждено. Несмотря на то, что девушка твердо утверждала, что вполне может пользоваться этим видом оружия и что училась стрелять она сама, забираясь на крышу бункера и отстреливая подходящих к нему зомби, управляться с новенькой пушкой получалось у нее ниже среднего. Гораздо ниже среднего. Почти всегда направленный прицельный выстрел не попадал в мишень и задевал важные объекты. За что потом приходилось крупно извиняться. Но иногда у ученой получалось стрелять не хуже какого-нибудь бывалого снайпера, у которого уже рука набита этим делом. Объясняла девушка все просто. Дуракам везет, луна в нужном созвездии и всякий подобный нереальный для простых людей бред. Вот только Морфею приходилось верить, ибо результаты отличались друг от друга достаточно резко. Тот день был из тех, когда дуракам не везло, и, видимо, что-то там с луной не так было. Но Роза чуть не подстрелила человека, проходившего мимо бойца долго. Расплачиваться пришлось крупно. Новенький вал слетел с крыши здания, напоминающего небольшую часовую башню. Естественно, хорошенько пострадав, и если бы не бармен, который смог уговорить генерала долго оставить молодых людей на территории, они бы ночевали где-то в окрестностях радара, под суровыми взглядами воюющих группировок. Оружие позже было отремонтировано самим Морфеем. Треснувшая практически пополам рукоять была перевязана широкой синей изолентой. Ее сталкер и увидел. Он подбежал к вещам и заметил, что лямки древнего рюкзака окончательно протерлись из-за тряски в беге и порвались, а Роза, видимо, не заметила, так и оставив свои вещи лежать здесь в ожидании новых хозяев. «Что ж ты так летела?» – спросил про себя парень и поднял ношу спутницы, закинув ту на противоположное занятому плечо и зашагав вперед медленным шагом. Морфей внимательно всматривался в каждый овраг, в каждый куст, в надежде увидеть там светлую макушку, но ничего не было. Девушка словно провалилась сквозь землю, и тогда сталкер решил зайти в ангар поблизости и расспросить, не видел ли кто здесь девушек. От абсурдности вопроса губы растянуло в глуповатой улыбке. «Ведь женщина в зоне, это же сколько выпить нужно?» Тем временем, сидя в случайно пленившей ее яме, Роза пыталась продумать, как можно отсюда выбраться. Звать на помощь вполне было возможно. Из-за большой акустики в помещении снаружи крики должны были хорошо прослушиваться, но кричать было нельзя. Морф был поблизости, и ученая это знала. «Даже если я и выберусь», — думала про себя девушка, — «куда мне идти? На Янтаре засада, по свалке бродит озлобленный Морфей, который теперь точно назад отведет. На Большой Земле все равно, что на Янтаре, крышка». В отчаянии ученая громко взвыла во весь голос, словно волк, загнанный в клетку, и спрятала голову в коленях, тесно вжавшись в углу в комок. Темнота наводила паники еще больше. Роза всегда ее боялась, ведь кто знает, что там скрывается на самом деле, и осознание того, что монстры в шкафу и под кроватью не настоящие, не давали достаточно сил для смелости. Это зона, и здесь уверенности нет ни в чем. В любом человеке может жить предатель, а в любой тени обитать какой-нибудь заплутавший кровосос, который с радостью полакомится безоружным телом, так удачно свалившимся прямо в кормушку. Но ни кровососа, ни какой-либо другой страшилки в яме не обитало. И когда в трубе показался свет фонарика и послышались голоса, Роза убедилась в этом полностью. Хотя голос и не был знакомым, девушка испытывала неимоверное счастье, что сейчас ее отсюда освободят. Главное, чтобы это не были люди науки, или же наверняка злой морф. Ученая поднялась на ноги и отошла подальше к стене, а через несколько секунд о земляной пол каморки ударились чьи-то ноги. Неизвестный провел фонариком по всему периметру помещения и остановился, когда выловил светом из темноты силуэт девушки. Ученая прикрыла ладонью глаза. Ржавый, да тут бабенка!» Голос человека был скрипучим и полным какой-то горечи. От него уши желали завернуться в трубку и больше никогда не выворачиваться, чтобы не слышать этого мерзкого звука. «Зря я взвыла», — откритиковала свои действия Роза и немного отодвинула ладонь, заставляя привыкать глаза к свету. На внешность человек был таким же неприятным, как и его голос, но самым ужасным было то, что ее спасители оказались бандитами. Понять это было совсем несложно. Жаргонный разговор, да и треники спортивные в зоне только гопники носят. «Пошли, давай, птичка!» Неизвестный бандит грубо пихнул рукой ученую под отверстие в потолке и навязал на ту толстый трос, после чего крикнул наверх какое-то непонятное блатное словечко и вновь обратился к Розе. «А ты давай, ножками по стенке, сама шаркай! Не мешок, сами вытаскивать не будем!» Не понять было невозможно, и девушка, ухватившись руками за трос, стала забираться наверх к свету, а в голове параллельно уже разрабатывался план избавления от спасителей и дальнейшего побега от них. Когда ученая была уже почти снаружи, она услышала снизу громкий мерзкий голос неизвестного бандита. «Ржавый, держи ее, а то она сейчас смотается, жопой чую!» «Ты, скрип, ползи, а мы тут без батьки разберемся». Тот, которого звали Ржавым, грубо перехватил Розу за руку и наставил на нее дуло ПМки. «Стой смирно, и больно не будет. Хавальник не открывать, ясно?» Девушка молча покачала головой в знак согласия и посмотрела вдаль на блокпост долга. «Черт, как далеко он уже ушел!» Роза немного поморщила брови и опустила вниз голову, осознав всю глупость своего поступка и уже начав сожалеть, что оказалась в руках этих обезьян, а не на Янтаре. «Там хоть смерть быстрая, а эти люди способны на вещи, которые гораздо хуже, чем смерть. Да и судя по заинтересованному взгляду державшего ее человека, становилось ясно, что перед смертью она еще успеет много чего неприятного наиспытывать. «Мужик, ты прикалываешься, да? Пыхнул со свободой и к нам?» По ангару громом раскатился смех его обитателей, которых хоть и было трое, но смеяться они умели за десятерых. Не смеялся только Морф. Он скорее злился. Понимая, что затея с такими вопросами крайне глупая, он все равно пошел на нее и в ответ получил то, что ожидал – смех. Самый старший из них – комбат. Хоть и участвовал во всеобщем насмехании, но к вопросу подошел более-менее серьезно. Один бог знает, что еще кроме мутантов можно в зоне встретить. Как она хоть выглядела? Ну, может, чуть больше полутора метра ростом. Волосы светлые, пальто светло-коричневое почти до пола. Сталкер активно жестикулировал, обозначивая приметы своей подруги. Но до конца устное описание составить не успел. «Ты еще фирму изготовителя назови!» Вновь по ангару раздался смех, но уже более тихий, так как смеялся только один Жорик, самый младший в компании. Его смех оборвался на полуноте, стоило только комбату взглянуть на парня. Морфей же, нахмурив брови, вновь стал пытаться в деталях описать внешность подруги, но не вспомнив больше ничего, кроме частей лица и верхней одежды, замолк, тут же растерянно опустившись на холодный бетонный пол. И главное, побежала так резво, даже не сказала ничего. Теперь гадай, где искать и почему сбежала. «Причину ты все равно не найдешь», — вписался в разговор недавно пришедший с болот Гриша Уш. «Чтобы понять этих женщин, нужно либо психологом хорошим быть, либо женщиной». «Слышал, Жор? Давай, понимай, у тебя больше всего шансов». Комбат ядовито усмехнулся и скрестил на груди руки, смотря на младшего товарища. Жорик же поднялся с пола и потянулся, зевнув смачно и отодвинув от себя ногой гитару. «А что я, типа хороший психолог?» «Нет, типа баба». Ангар вновь сотряс громкий смех, но на этот раз Жорик не смеялся. Он обиженно сжал в кулаки крепкие ладони и смотрел на комбата так, будто сейчас прожжет того взглядом насквозь. Никто не знает, почему подобные шутки так задевали сталкера, но подкалывать подобным образом его решался только комбат, который сейчас балансировал на грани между жизнью и смертью, если судить по взгляду Жорика. «Не смешно». «Хорош, Жор, ты чего?» Комбат примирительно выставил ладони вперед, но Жорик этот знак не оценил, и в следующий момент оба сталкера сцепились в крепкой драке. В любой другой момент Морф поучаствовал бы в ней, но только не сегодня и не сейчас. Есть дела поважнее. Поэтому он просто поднялся с пола и, досадно сплюнув, направился к выходу из ангара, разочарованно нахмурив брови. За годы пребывания в зоне Морфей бывал в разных жизненных ситуациях. Что-то находил, что-то терял, но обычно это касалось каких-то вещей. Сейчас же дело было в человеке. А его просто так не оставишь, махнув рукой, авось найдется сам. Особенно, когда ты взял на себя ответственность за его жизнь. «Мы в ответе за тех, кого приручили», — мелькнула в голове сталкера фраза из прочитанной в детстве книжки о маленьком принце. И осознание того, что она к месту, больно укололо. Парень остановился, скользнул ладонью по рукояти вала подруги и поднял голову к небу, как бы в немой просьбе о помощи. Ведь небо видело все, и наверняка, если бы могло говорить, подсказало бы ему, куда делась ученая. «Морфей, стой!» Сталкер обернулся на звук, чтобы посмотреть, кто его окликнул. Это был Гришка Уш. Он бежал к парню, спрятав половину лица в респираторе и сжимая в руке свой рюкзак. За спиной бегущего болталось, наверное, самое популярное оружие в зоне – АК, и было несложно догадаться, что уж в полной боевой готовности. Подбежав к морфу, сталкер положил на землю рюкзак и немного наклонился вперед, стараясь выровнять сбившееся на бегу дыхание. Чьего-то появления морфей явно не ожидал, поэтому сейчас с удивлением рассматривал рыжего мужчину. «Морф», отдышавшись, начал говорить Гришка. «Я думаю, что она могла попасться гопникам». «Твою ж мать! И он бежал, чтобы сообщить мне идею, которая была уже вся перемусолена?» Морфей раздраженно скрипнул зубами. Заметив это, Гриша снял респиратор и немного тише спросил. «За какой холм она убежала?» Морф молча указал в сторону первого от ангара бугра и опустил руку, внимательно всматриваясь в лицо новоиспеченного помощника. Далеко не молодой, внешне даже старше самого Морфа человек, в чьих зеленых глазах читалось столько опыта, что им можно было бы наградить всех новичков с кордона, имел простое житейское имя Гришка. Так можно было бы назвать какого-нибудь дворового дурачка, постоянно ворующего яблоки у какой-нибудь сварливой старушки, но никак не опытного и вполне умелого сталкера, коим Гришка наверняка и являлся. «Если она, как ты считаешь, могла спрятаться, то там есть очень хорошее с виду место, но оно с секретом». «Какое место?» Парень с интересом прищурил карие глаза и посмотрел в сторону холма, на который сам указывал. «С виду невзрачный пустырь, обычный холм с отравленным хламом». «Не полезет же она в радиацию», — с надеждой подумал Морфей и в следующую секунду разочаровался в собственных мыслях. «Полезла все-таки». Он смотрел на выступающую сбоку трубу, на которую указывал Гриша. С виду обычное металлическое кольцо, выныривающее из земли сантиметров на 20-30. Но, как сказал Уж, с секретом, а чтобы узнать про этот секрет, придется туда заглянуть. Расстояние, на которое отошел Морфей, было небольшим, и поэтому добрались сталкеры до предполагаемого укрытия ученый довольно быстро. Как оказалось, фанило здесь не сильнее обычного участка, где обитают люди, да и добраться до трубы было просто. Морф заглянул внутрь и удивленно приподнял брови. На лице ужа появилась самодовольная улыбка. «Это что, какой-то тайный проход на главную базу бандосов или что?» Сталкер повернулся к зеленоглазому товарищу. «Нет», — ответил тот. «Это ловушка для живности. Ну, знаешь, бежит собака. Вот она вся такая бежит, а ей ведь пофиг, где она бежит». Гришка носился вокруг трубы, пытаясь наглядно объяснить принцип действия данного механизма. «Так вот, она бежит и, приняв торчащую часть трубы просто за строительный мусор из кучи всякой гадости, прыгает внутрь, не подозревая, что мусор с сюрпризом». «Далее, тут высота около 3-5 метров, и жертва падает туда, но чтобы она при падении не попортилась, на дно насыпают слой песка. Думают, что это смягчает падение. А если учесть, что и труба идет под наклоном, то падать на самом деле не особо вредно». Закончив объяснение, Уж присел на землю возле трубы и посмотрел на Морфея. Тот с интересом вглядывался в чернеющее дно ямы и думал спрыгнуть туда, чтобы все хорошенько изучить. Поняв ход мыслей парня, Гриша тихо сказал: «Прыгай, они тут два раза в день проверяют яму на наличие добычи. Может, к вечеру и тебя достанут». Слова Гриши о том, что сюда приходят представители предполагаемо виноватой группировки, ударили Морфея словно током, и тот резко подскочил на ноги. «Нет, мы их подкараулим, поймаем и допросим». Парень довольно потер руки, словно увидел очень аппетитное блюдо. «Свобода для творчества». Утвердительно покачав головой, Уж снял со спины АК и юркнул в ближайшие кусты, приготовившись к долгой засаде, что следом проделал и Морф. «Значит, последняя проверка была с утра. Учитывая, что сбежала ученая практически на рассвете, то она наверняка может находиться уже в окружении бандитов. Если, конечно, сиганула в эту самую трубу. Подумал кореглазый сталкер и удобнее устроился в своем укрытии. «Ну вот нахрена ж?» Ожидание обещало быть долгим.